Глава 27. Снова здорово. «Тревога! Тревога! Тревога!» «Да перестань ты орать, тревога!» — рявкнула Фелисити Бет и треснула Эггиху в шваброй. Яна Романель каким-то образом подвесила их в воздухе, и они медленно вплыли в кабинет Гретель Грин. «Надо же!» — прошептала Пегги. «Яна умеет колдовать лучше Фелисити!» «Откуда ты вообще, Яна?» — спросила Флафанора, но та была слишком занята. Пыталась удержать злых ведьмочек в воздухе. Вега открыла рот от удивления. «Да-да, радуйтесь, пока можете», — прошипела Фелисити Бет. «Немедленно опусти нас!» — потребовала Эгги. «Пожалуйста!» Яна хихикнула. Вега ткнула в обрывок бумажки на доске. «Отдай сейчас же, Фелисити!» Та вытаращила глаза. «Не может быть! Как это? Бумажка была целой всего минуту назад! Это ты ее порвала?» Сердито спросила она у Эгги, но подруга помотала головой. Резко развернувшись, Фелисити щелкнула пальцами и отменила заклинание Яны. Потом схватила Яну за шиворот и подняла в воздух. «Значит, это ты разорвала листок!» Яна улыбнулась. «Понятия не имею, о чем ты». «А-а-а-а!» Взвыла Фелисити и закружилась по комнате, расшвыривая во все стороны механизмы. «Осторожнее!» — крикнула Вега. «И перестань врать! Мы знаем, что обрывок у тебя! Если только он не у тебя, Яна!» — шепнула она. Яна покачала головой. «Нет, честное слово!» Фелисити Бет вылетела в окно. «Куда это ты собралась?» — завопила Вега и, схватив метлу, устремилась за ней. Она летела все выше и выше за злой ведьмой, через облака, и ветер хлестал ее по щекам. Оглянувшись, Фелисити увидела Вегу и раздраженно вздохнула. «Вега, ты что, правда собираешься со мной драться?» «Отдай мне бумажку, и я тебя не трону!» Фелисити расхохоталась, и ее смех эхом разнесся по пустому городу. Вега сверлила Фелисити взглядом, а та молча смотрела на нее. Вокруг была тишина, которую нарушал лишь плеск воды в реке и крики Эгги Хуф. Вместе с другими ведьмочками она высунулась из окна и вопила. «Задай ей хорошенько, Фел-Фел!» «Вега, не глупи!» — наконец проговорила Фелисити. «У меня нет этой бумажки. И у тебя ее тоже нет. Так что я, можно сказать, добилась того, что нужно». «Нужно? Кому нужно? Тебя кто-то сюда отправил?» «Нет», — поспешно сказала Фелисити. Вега, прищурившись, облетела Фелисити Бет. «Интересно, кто послал тебя за бумажкой?» «Никто. Я уже сказала, меня никто не посылал». Вега вздохнула. «Слушай, я понимаю, мы с тобой совсем не друзья, и ты мне все время мешаешь. Но мне очень-очень нужно узнать, что стало с моей мамой. И это, возможно, знает Слизняк. Так что мне надо придумать, как извлечь из него информацию. Ясно?» Фелисити Бет глубоко задумалась. Видно было, что она пытается в чем-то разобраться. «С твоей мамой?» Наконец спросила она. «А откуда Слизняк знает, что с твоей мамой?» Вега удивилась. «Кто-то послал тебя за бумажкой? Но ты не знаешь, зачем она нужна?» Фелисити снова расхохоталась, потом зафыркала, хмыкнула и скрестила руки на груди. «Что за глупости? Я отлично знаю, что делаю и зачем!» «А ну-ка, отвали от нее!» Заорала Яна Романель Фелисити. Она стремительно подлетела к ведьмочкам и врезалась в Вегу. Шляпа Гретель соскользнула у Веги с головы и полетела вниз, в серебристую реку. Вега бросилась за ней, отчаянно пытаясь ее схватить. Но шляпа падала и падала, и вот, наконец, раздался тихий плюх. «Это же мамина шляпа!» — вскричала Вега, а шляпу уже подхватил поток и понес прочь. Яна подлетела к Веге и обняла ее за плечи. «Не переживай, это всего лишь шляпа, зато Фелисити убралась отсюда». Чух-чух-чух-чух-чух-чух. «Ах ты, глупая, старая, чух-чухающая швабра!» Эгги Хуф пыталась совладать со своей шваброй над головами у Яны и Веги. «Подожди меня, Фел-Фел!» Яна похлопала Вегу по плечу. «И Эгги тоже!»